Глава 16. Марево вокруг грешника ярко вспыхнуло и стало густеть, превращаясь не то в желе, не то в холодец. Снаряды охотников вязли внутри, оставляя за собой неровный след. С той стороны, где я видел искру, в грешников полетела целая серия огненных плюшек в виде бумерангов, но они лишь подкоптили кусок желатиновой стены. Зато от грешников все летело со свистом. В воздух взметнулись несколько крысиных черепов, и по высокой дуге полетели к потолку в центре зала. Достигли наивысшей точки и дождем рухнули на пол. И примерно на двухметровой высоте взорвались, как фейерверки, заполняя все вокруг плотным, практически больничным светом. Молочная белизна не вспыхнула, как светошумовая граната, а именно поползла во все стороны, заполняя пространство. Раздались крики. Это кричали первые люди, попавшие в облако. Неодаренный официант с визгом, будто его заживо сжигают, слепо и не разбирая дороги, бросился в сторону. На ходу растирая руками глаза на залитом кровью лице. Пробежал несколько метров, налетел на перевернутый стол, упал и затих. Одаренным было проще. Они матерились, прикрывали глаза, чесались, шатаясь, как пьяные, но держались на ногах и продолжали атаковать. Стихийники переключились на молочный дым, пытаясь, если не развеять его, то хотя бы отогнать под потолок. Почти все охотники сгрудились вокруг китайцев, но еще одна кучка клином продвигалась к сцене. Возглавляла их маленькая старушка. Не божий одуванчик, конечно, но точно не белая смерть, как назвала ее Банши. Хотя... Приближаясь к защитному полю грешников, сгустки начали расти и трансформироваться в призрачные зубастые пасти. Старушка руками подгоняла и увеличивала их. И когда самый крупный по размеру сравнялся с ковшом экскаватора, она хлопнула в ладоши. Зубастые сгустки будто с цепи сорвались и, как бешеные псы, вгрызлись в защитное желе грешников. Вырвали несколько кусков, сквозь которые разом ударили охотники. Грешники, кто успел, бросились в рассыпную. Я тоже выстрелил. Задира дважды кашлянул в прогрызенные лоскуты, прежде чем толстяк из первого ряда буквально лопнул. Кошмарное зрелище, голова и ноги на своих местах, а вместо пуза – рваные куски кожи, кровь и желтые. Раскрутив серию коротких движений в стиле ушу, старушка ударила. С ее рук сорвались оранжевые сгустки и полетели к сцене. Приближаясь к защитному полю грешников, сгустки начали расти и трансформироваться в призрачные зубастые пасти. Старушка руками подгоняла и увеличивала их. И когда самый крупный по размеру сравнялся с ковшом экскаватора, она хлопнула в ладоши. Зубастые сгустки будто с цепи сорвались и, как бешеные псы, вгрызлись в защитное желе грешников. Вырвали несколько кусков, сквозь которые разом ударили охотники. Грешники, кто успел, бросились в рассыпную. Я тоже выстрелил. Задира дважды кашлянул в прогрызенные лоскуты, прежде чем толстяк из первого ряда буквально лопнул. Кошмарное зрелище. Голова и ноги на своих местах, а вместо пуза – рваные куски кожи, кровь и желтые – но достаточно яркие на фоне остального кости позвоночника с обломанными ребрами. А из кучи перемолотых кишок, вывалившихся на пол, разбегались мокрицы. За спиной со стороны Исаева раздались взрывы, звон разбитых окон и новая волна беспорядочных залпов. Посольство почти отступило к запасному выходу, но ближайшие к ним окна чем-то вынесло снаружи, и в проемы стали заскакивать джамперы. И если после прорыва на сцене могло показаться, что у нас есть какой-то план и численное преимущество, то сейчас в огромном зале начался настоящий хаос. Засевшие в недрах сцены грешники гнали мокриц и закидывали охотников крысиными черепами. А сзади, как кузнечики, на каких-то безумных скоростях джамперы скакали по залу, подбираясь к китайцам. И после каждого такого скачка как минимум один охотник оставался лежать на полу в луже собственной крови. Крысиные черепа взрывались, не только разбрызгивая вокруг слепящую кислоту, но и создавая вполне материальных призраков. Умершие в муках отравленные крысы возвращались к жизни в виде голодных и озлобленных фобосов. Выстрелы, крики, взрывы. Рубка шла со всех сторон. Я замешкался лишь на мгновение, озираясь по сторонам, но все равно чуть не пропустил летящего на меня джампера. Среагировал на свист рассекающего воздух костяного лезвия. Оттолкнул зазевавшегося пожилого охотника и кувырком ушел в сторону. Врезался в баррикаду из стульев, выронил револьвер, обернулся за ним и увидел над собой джампера, замахивающегося на меня кривым костяным мечом. Схватил тяжелый серебряный поднос, который попался под руку, и закрылся им, как щитом. Поднос чуть не вывернуло из пальцев. От удара металл прогнулся, а острый кончик пробил середину и застрял, не дойдя до моего глаза всего пару сантиметров. Я рванул поднос в сторону, потом в другую, пытаясь заставить грешника выпустить оружие. Потянул, выкручивая ему руку, и на противоходе резко бросил. Сжался в пружину и ударил ногами, отбрасывая грешника назад. Подхватил задиру и начал стрелять в спину уже ускакавшего джампера. «Сука, шустрый какой!» — выдохнул муха. «Шухер, тараканы!» Я отшатнулся от стульев, из-под которых выскочила мокрица. Мерзкая коричневая тварь с испачканным слизью и кровью, хитиновым панцирем. Первый выстрел. И плюшка размером с мяч для регби хрустнула пополам, заливая все вокруг густым вонючим запахом тараканевого парфюма. Второй выстрел. Минус еще одна гадина, выскочившая сбоку. За ней третья и сразу четвертая. Мокрицы полезли из всех щелей наспех собранной баррикады. Револьвер щелкнул, прокручивая пустой барабан. Передо мной выскочил охотник, которого я спас от джампера, и начал хлестать хитиновых деймосов тонкой шпагой, в которую превратилась его трость. Благородно, но бесполезно. Лезвие оставляло глубокие порезы на панцирях, но пробить не могло. А когда охотник попытался проткнуть мокрицу насквозь, то клинок вообще застрял. Он замешкался, вынимая шпагу, и пропустил прыжок еще одной твари. Та вцепилась ему в ногу чуть ниже колена, и охотник завопил от боли. Ткань моментально растворилась, будто ее в кислоту окунули, а тощая волосатая нога покрылась черной коркой. Она стала расти, пока не скрылась под пиджаком. Дед перестал кричать и рухнул на пол со стекленевшими мутными глазами. «Да, такой хоккей нам не нужен», — вздохнул Ларс. «Матвей, лови!» Секира подошла бы тут лучше всего. Но почему-то в ресторанах секиры по углам не валяются. Лучше бы вместо экзотических пальм для декорации рыцарские доспехи с оружием поставили. Так что пришлось хватать самое тяжелое, что нашлось в окружающем хаосе. Ларс поднял самовар, в котором ароматно дымились шишки. Тяжелый, еще частично заполненный горячей водой. Хвойный запах даже немного прочистил голову, перебив кислую вонь от слизи и крови. Я схватил самовар поперек, расплескивая воду, поднял над головой и с размаху бросил на кучу мокриц, облепивших тело мертвого охотника. Сразу же перехватил за ножки и начал дубасить насекомых. Сломал носик, смял толстые стенки, но зато как следует похрустел панцирями деймосов. Скорее почувствовал, чем услышал крики с той стороны, где оставалась искра с семьей. Увидел, как в той части зала над головами людей мелькает тонкий огненный хлыст и бьют короткие молнии в наэлектризованном воздухе. Вот только каждый взмах становился все медленней. Огненный след короче, да и молнии только искрились, не причиняя вреда грешникам. «На прорыв, к выходу! Защищать посольство!» Пролетел громкий голос Исаева по залу, и несколько охотников, суетившихся впереди, рванулись и стали отступать. «Да, да, уже бегу!» Кивнул я, мысленно соглашаясь, но побежал в освободившуюся брешь туда, где дралась искра. Чоповцы отстали. Стеча крутился в центре, отбиваясь от проносившихся мимо джамперов. В бой не лез, только прикрывал банши, которая то ли проверяла раненых, то ли искала оружие и взрывчатку. Я пошел вперед, подхватывая телекинезом все, что могло пригодиться, и тут же это применяя. Огромный вертел с полусъеденным поросенком гарпуном пригвоздил горбатого грешника к стене, отбросив его от раненого охотника. Добил я его стальной супницей. Сначала проломил череп, уменьшив размеры головы, а потом вбил котелок по самые плечи, оторвав одно ухо. Вилки, столовые ножи, усиленные силой Мэйна броски превратили меня в ходячий кулинарный пулемет. Метать не успевал и через раз мазал, но все равно пришпилил трех мокриц к полу и нашпиговал, как ежиков, двух грешников. К тому моменту, когда дорогу мне преградили два джампера, я уже плохо оценивал происходящее. Адреналин, азарт фобосов, страх за искру, разогретые мышцы в слиянии с мухой и подпитанные силой Мэйна – все вместе затуманивало разум. Я не помнил, когда подобрал две толстые вилки для сервировки мяса. 40 с хвостиком сантиметров, приятный ощутимый вес и два острых 10-сантиметровых зубца. Можно как дубинкой стукнуть, так и уколоть, причем вдвойне эффективней. Сходу не смог вспомнить аналога. Ни сай, ни дага, по балансу и хвату на родную телескопическую дубинку похоже. Пофиг. Назову одну грешка-тык, а вторую грешка-кол. Крутанув ими, я встал в защитную стойку, готовясь принимать первого грешника. Не дождался. Ушел в сторону и поймал на двузубец, летящий в меня клинок, увел в сторону и пробил Грешка колом в открытый бок. Отмахнулся от второго, пнул пытавшегося подняться первого и схлестнулся с третьим, тощим, до того кривым и уродливым, будто это голем, сделанный из коряк и веток. Отбившись, я оттолкнул корявого, оставив в его глазнице одну вилку. Призвал Ларса и свалил на голову грешника огромную бронзовую люстру. Она только загромыхала, раскидывая во все стороны битые стекла и щепки. А я уже летел сквозь это облако на зазевавшегося джампера. Переломилась и вторая вилка, застряв в черном подбородке. Искать что-то новое было уже некогда. Перезаряжать задиру тем более. Винчестер я пролюбил, а что-то достойное про запас пока не приобрел. Так что финку в одну руку, канделябр с горящими свечами в другую, все это смочить полынью и вперед, на стаю крысиных фобосов, напирающих на гаснущий огненный круг защиты вокруг искры и еще нескольких раненых охотников с эмблемами рассвета. Брат Искры в драке участия уже не принимал. Сидел с забинтованной головой, опершись на стену, и, медленно роняя патроны, перезаряжал чей-то пистолет. Отец и еще несколько аристократов, судя по виду, настроены были воинственно, но толку от них оказалось мало. Пули не причиняли ощутимого вреда крысам, только замедляли. Вспотевшая и измученная искра еле держалась. Из последних сил поддерживает даже не стену, а огненный бордюрчик, который едва сдерживал рычащих крыс. У меня же от ее вида, наоборот, второе дыхание открылось. И когда огонь, вспыхнув, в последний раз опал, открывая путь крысам, то теперь уже я нес спасительное пламя. Призрачные крысы заметно подросли по сравнению со своими жирными прототипами. Но так было даже удобнее. Приличных размеров кабанчики скалились и пытались цапнуть практически на идеальной высоте для удара. Канделябром по морде, финкой под челюсть. Даже нагибаться не пришлось. Я свалил троих, молясь, чтобы свечи не отвалились или не погасли. И что я не запнусь в моменты выхода энергии изгнания. Один крепкий удар, проломленный череп бронзовым канделябром и пропоротая до костей шкура. И фобосы вспыхивали, как облитые бензином. Часть энергии досталась искре. С ее стороны ударил новый огненный вал, оттесняя и выталкивая фобосов под мои удары, но не давая кинуться скопом. Отбились! Изгнали больше десятка крыс, сожгли подранка джампера, случайно запрыгнувшего к нам на банкет, и отогнали, это уже охотники подключились, еще одного недобитка. Я устало кивнул и улыбнулся искре, игнорируя все еще недовольный, но явно потеплевший взгляд ее отца, и, пошатываясь от энергетических приходов, побрел искать чоповцев. «Держаться! Всем держаться! Помощь на подходе!» Перекрикивая все, даже гулки и барабаны у меня в ушах, заорал Исаев. И сразу же, после его крика, все здание вздрогнуло. Зазвенели стекла и посыпалась пыль с потолка. «Танки, что ли, в городе?» — удивился Муха. «Не, просто пушки подвезли», — причмокнул профессор и запричитал, как старый нудный дед, кем он, в принципе, и являлся. «Ай-яй-яй! Все же какой позор для всего ордена! Грешники в столице творят такой беспредел! Ой, что будет? Что будет?» Снаружи бахнул еще раз. И затрещала крупнокалиберная очередь. А в дверь начали долбить тараном. Оставшиеся в живых грешники начали отступать к сцене. Но что-то я засомневался, что они добровольно и живыми сдадутся в плен. Не дошли. Ободренные помощью охотники, все, кто остался стоять на ногах, плюс освободившаяся охрана китайцев, с такой яростью набросились на грешников, что я даже выстрелить не успел, хотя перезарядился. Смели всех, хотя Исаев кричал что-то про пленных. Еще и мертвых допинывали, компенсируя пережитый стресс. Вот точно, позор и ай-яй-яй. Входные двери, наконец, выломали, и в зал вбежали несколько охотников с оружием наперевес. Я разглядел главного, и рука непроизвольно потянулась к задире. «Выдыхай и держи себя в руках!» — раздался тихий шепот банши над ухом. «Арсеньева мы сейчас не достанем, только проблем себе наживем». Мне даже не требовалось видеть его ауру. Арсеньев и Львов у меня уже на подкорке прописались. Аж до тошноты, будто в кафе за ароматным кофе. Уборщица тухлой тряпкой решила стол тебе протереть. Чистенький, бодренький, гусар херов. Прискакала кавалерия всех спасать, называется. А поди сам же грешников и послал. Вслед за Арсеньевым в зал вбежали медики и пожарные, чтобы остановить разруху, оказать помощь раненым и собрать погибших. Кого с почестями похоронят потом, а кого и на эксперименты пустят. Какие-то монашки начали освещать окна, разгоняя и, по сути, отмывая ту хмарь, которая там оставалась. Важный старичок с двумя ассистентами собирал мертвых мокриц, счищал пепел от изгнанных крыс и изучал растения, которыми опутали входную дверь. Во всей этой толчее мы нашли Стечу и двинулись к Исаеву, чтобы рассказать ему про найденный в подземелье лагерь. Я даже привлек его внимание, но ломиться не стал. Заметил рядом Арсеньева, помятого премьер-министра и кучу вновь прибывших орденских шишек в мундирах. Исаев докладывал, а шишки хмурились и еле сдерживали себя, чтобы не начать орать. Потом все дружно двинулись к китайцам. Представитель ордена поклонился и, смущаясь, вероятно, дипломатия не была его коньком, промямлил извинения. Но потом по-армейски поставленным голосом произнес: «Все силы ордена будут приведены в боевую готовность немедленно. Уже объявлен план облав и зачисток по всему городу. Будут привлечены все без исключения действующие охотники ордена, которые столицу вверх дном перевернут. Все возможные темные закоулки, канализацию, заброшенные производства проверят. Виновные будут наказаны». Тут он покосился на Исаева, а потом на Арсеньева. «Руководить операцией будут лучшие люди. Временный штаб разместим прямо здесь. Граф, принимайте командование». Как только он закончил свою речь, все вокруг забегали, как муравьи по давно проложенным тропам. Одни ушли провожать делегацию, другие стали организовывать временный штаб, разгребать мусор, расставлять столы. Арсеньев, расправив плечи, раздавал команды: вывесить новые заказы в отделениях, опросить свидетелей, изучить сцену, распределить график и места патрулирования. «Вот ведь гадство!» – вздохнула Банши. «Только появляется шанс нормально ордену послужить, доказать всем, что зря они нас со счетов списали. А тут этот петух командовать будет и все время тут торчать». «Ага, тоже об этом подумал», — согласился я. Подобрал со стола несколько яблок, пока они не стали вещдоками, откусил кусочек и задумался. «Грустно, конечно, но, пожалуй, это нам не помешает». «То есть мы думаем об одном и том же?» «Ага. Пока все на шухере, надо обыскать особняк Арсеньева».